Вы ведь погубили бы себя. Об этом вы подумали? Подумал, государыня. Но я спасу государя и Францию. Спасибо, Гаспар, поблагодарила Екатерина. Вы такой же доблестный друг, как и грозный воин, но я приказываю вам остаться. Нужно иметь терпение. Терпение. Именно таким девизом руководствовалась Екатерина Медичи в то описываемое нами время. Она, которая впоследствии властвовала безраздельно, казалось, вовсе не стремилась выйти из тени второго плана. Она выжидала. Между тем, в ту пору она была в расцвете красоты, избегала общества, и этой добродетелью, вероятно, обязана была тем, что злословие хранило на ее счет полное молчание, пока был жив ее супруг. Как бы то ни было, в этот день, как и обычно, Екатерина вроде бы и не замечала того внимания, которое король оказывал публично Диане де Пуатье. Успокоив бурное негодование маршала, она заговорила с дамами о только что состоявшихся состязаниях и о ловкости, какой блеснул государь. Турниры назначены были только на последующие дни, но час был еще ранний, и кое-кто из придворных попросил у короля разрешения преломить несколько копий в честь дам. «Пусть так, господа», — согласился король. «Охотно разрешаю, хотя, пожалуй, мы помешаем кардиналу Лотаринскому, которому, думается, никогда еще не поступало столь объемистой почты, целых два письма одно за другим. Ну ничего, после мы узнаем, что в них содержится, а пока можете преломить несколько копий». «А вот и приз победителю», — добавил Генрих, снимая с шеи золотую цепь. «Блесните своим искусством, господа, и знайте, если вы меня раззадорите, то, возможно, и я вмешаюсь в игру и постараюсь отыграть эту цепь, тем более, что я в долгу герцогине де Кастро. Помните также, что в 6 часов бой закончится, и победитель получит свой приз. Начинайте же, в вашем распоряжении еще целый час. Однако будьте осторожны. Кстати, как поживает господин де Авалон?» «Увы, государь, он только что испустил дух». «Да упокой Господь его душу», — отозвался Генрих. «Из капитанов моей гвардии он был самый усердный, самый храбрый. Кто мне заменит его?» «Но дамы ждут, господа. Арена свободна. Посмотрим, кто получит цепь из рук королевы». Первым победителем оказался граф де Поммериф. Затем ему пришлось уступить первенство господину де Бюри, а того сменил маршал Дамвиль. Маршал был силен и ловок, он отстоял поле сражения в борьбе против 5 соперников подряд, и король не выдержал. «Интересно знать, господин Дамвиль», — сказал он маршалу, — «неужто вы навеки приросли к этому месту?» Он взял копье и с первого же захода выбил господина Дамвиля из седла, а затем и господина Д'Оссена, после чего охотников помериться с ним силами уже не нашлось. «Что это значит, господа?» — вопрошал Генрих. «Никто не желает сражаться со мною». «Уж не щадите ли вы меня?» — продолжал он, хмурясь. «Не дай мне Бог увериться в этом. Здесь нет короля, кроме победителя, и нет привилегий, кроме ловкости. Так атакуйте же меня, господа, смелее». Но принять королевский вызов никто не решался, а держать победу казалось не менее опасным, чем потерпеть поражение. Все это раздражало короля. Быть может, он заподозрил, что и в предыдущих состязаниях противники его не исчерпывали всех своих возможностей, и подобная мысль, умалявшая его доблесть в собственных глазах, невольно вызывала у него досаду. Наконец на арену въехал новый рыцарь, принявший вызов. Генрих, даже не поглядев, кто перед ним, взял разбег и ринулся вперед. Сломались оба копья, но король, выронив обломок, зашатался в седле и вынужден был схватиться за луку, противник же остался недвижим. В этот миг пробило 6 часов, Генрих был побежден. Он весело и легко соскочил с коня, бросил поводья конюшему и взял под руку победителя, желая сам представить его королеве. К большому своему изумлению он увидел совершенно незнакомое ему лицо. Впрочем, перед ним стоял кавалер видной и благородной наружности, Королева, надевая цепь на шею молодому человеку, преклонившему пред нею колено, тоже невольно обратила на него внимание и улыбнулась ему.